Глава третья. Лорен Мейсон почти заснула, когда ее шофер объявил, что они уже подъехали к отелю. Согнав остатки сна и усталость с лица, девушка привела себя в порядок и со слепительной улыбкой вышла из машины. Она умела быть очаровательной и неповторимой. Публика ее любила, а она любила это всеобщее обожание, восхищение и преклонение. К этому она привыкла с детства. Единственная дочь одного из богатейших людей Америки, она всегда была в центре внимания. В детстве это давалось само собой, повзрослев же, Лорен стала звездой шоу-бизнеса. Конечно, отец сыграл в этом немалую роль, но все же никто не спорил, что голос у нее изумительный. Когда Лорен пела, мурашки бежали по коже. Она обожала петь. Это дарило ей неповторимые эмоции, которых ей до недавнего времени так не хватало. Но ее никогда это не огорчало. Девушка всегда знала, чего хочет от жизни, и всегда это получала. Душевность и меланхоличность были ей не свойственны. И все же женское начало невозможно было заглушить. А с недавних пор оно не переставало о себе заявлять. Виной же этой чрезмерной чувствительности был мужчина. Раньше мужчины, их восторг и преклонение были лишь еще одним доказательством ее неотразимости. Но то было раньше. Теперь все изменилось чуть ли не в обратную сторону, хотя она всеми силами пыталась это скрывать. Сначала от самой себя, не веря, списывая на великолепный секс и вполне естественный интерес – когда дело касается настоящей легенды спорта, коей уже стал Маркус Беркетт. Но интерес усиливался и становился потребностью. Лорен поняла, бессмысленно далее утверждать, что все это ничего не значит. Ее состояние кричало о том, что теперь жить как раньше она не сможет. Что это значило? Девушка боялась ответа, ибо он напрочь перечеркивал ее прежнюю жизнь. Всего одно слово, но это слово лишало свободы, разума и покоя. Хотя, что слово, если чувство, скрывающееся под ним, охватило все ее существо? Конечно, любовь Лорен носила отпечаток ее натуры, а потому была эгоистичной и очень болезненной. Любить мужчину, не испытывающего и половину тех чувств, было больно. Лорен сходила с ума, но ни за что так просто не собиралась отпускать Маркуса Беркетта. О нет, этот мужчина еще скажет «свое люблю». Она его получит любыми способами, даже если придется на многое закрывать глаза, что она и делала сейчас, сидя после души в своем люксе. Девушка со сдерживаемой яростью сжимала журнал, с обложки которого ей улыбался предмет ее желаний и чувств. «Я давно женат на своей работе. Она у меня дама требовательная и ревнивая, поэтому другие варианты даже боюсь рассматривать». Лорен со остервенением листала журнал, пока не нашла нужную страницу и не начала читать интервью. «Сегодня нас ждет встреча с лучшим бомбардиром в истории футбола, кумиром мальчишек, юношей, мужчин и, конечно же, любимцем женщин – Маркусом Беркеттом. Я сижу за столиком в ожидании. Нет, Маркус не опаздывает. Просто наша команда приехала раньше, и теперь все волнуются. Мужчины от того, что увидят своего любимого игрока, женщины от встречи с одним из сексуальнейших мужчин – когда в ресторане смолкли голоса, поняли, что прибыл наш гость. Он, как всегда, неотразим, пунктуален, вежлив, отвечает на вопросы посетителей, улыбается. На пути к нам его атаковал мальчишка лет 11. Маркус с ним оживленно разговаривает, дает автограф и, потрепав по голове, движется к нам. Само обаяние, никакой напыщенности. За это мы тебя и любим, Маркус». «Да уж, золотой мальчик обаятелен, но не так прост, как вам кажется», — усмехнулась Лора, не переставая читать дальше. «Он заказывает апельсиновый сок. Мы начинаем беседу после того, как Маркус поболтал с ребятами, а я и, наверное, многие женщины привели в порядок пульс. «Маркус, каково это третий раз подряд стать лучшим футболистом?» «Стать лучшим не самое сложное. Сложное заключается в том, чтобы удерживать звание, поэтому в третий раз это сложно». «В чем именно заключается сложность?» «Самые обычные вещи. Представьте, что вы долго работали, чтобы достигнуть определенной цели. Достигли. Что потом вы будете делать?» «Наверное, отдыхать. В этом и вся загвоздка. Расслабляться нельзя, особенно в футболе. Иначе ты потеряешь свой статус. Хочешь сказать, ты совсем не отдыхаешь?» «Нет, отдых – это совершенно другое. Я говорю про настрой. Нельзя чувствовать, что вот он, предел, и можно теперь дать себе спуск. Это ошибка. Нужно над собой работать, даже когда ты лучший. Успех – вещь приходящая и уходящая. Но можно ее придержать. Если не слишком задирать нос и продолжать пахать». «А ты не задираешь?» «Да, я тоже, конечно, не без греха. Иногда замечаю за собой признаки звездной лихорадки. Но стараюсь себя тормозить. Не уверен, хорошо ли получается, но я стараюсь, честно». «Мы смеемся». «Маркус, ты мечта огромного количества девушек, и тебя часто видят с разными представительницами прекрасного пола. Но как насчет серьезного шага?» «Серьезный шаг подразумевает свадьбу?» «Да. Ну, так я давно женат на своей работе. А она у меня дама требовательная и ревнивая, поэтому другие варианты даже боюсь рассматривать». «А как насчет твоих отношений с Лорен Мейсон? Многие считают, что вы потрясающая пара и очень подходите друг другу. Ходят слухи, что намечается важное событие в вашей жизни». «Да? Ну, возможно, совместный отдых на Бали и есть важное событие. А Лорен – шикарная женщина. Достойная, если не лучшего, то одного из лучших». «Что?» — скричала Лорен. «Сукин ты сын! Я достойна только лучшего, а не одного из них! И ты будешь моим, сволочь! Будешь!» Она была в таком бешенстве, что вошедшая через полчаса горничная обнаружила номер в руинах. Девушка шоком взирала на открывшуюся картину, но резкий окрик вывел ее из ступора. «Что встала, как истукан? Убирай тут быстрее! Я буду в ванной, меня не беспокоить!» Девушка только кивнула вслед удаляющейся блондинке. Лорен нужно было срочно успокоиться, пока она не наделала глупостей. Руки так и чесались позвонить Маркусу и послать его царственную персону к чертям. Но она понимала, что если даст выход своей гордости и эмоциям, то потеряет его. А это будет подобно смерти. «Боже, ну почему он? Почему не очередной мой поклонник? Почему, твою мать?» Рыдала в бессильной ярости девушка, заставляя себя прогибаться и подстраиваться, понимая, что лучше пусть такая ломка с ним, чем гнетущая пустота и боль без него. Наполнив ванну водой и добавив лавандовое масло, Лорен налила себе бокал вина и начала постепенно успокаиваться и приобретать ясность мыслей. Через час, разморенная горячей водой и вином, она окончательно успокоилась и позвонила причине своих проблем. Маркус Беркетт заканчивал ужинать, когда зазвонил его мобильный. Мужчина готов был утопиться. Или утопить своего агента, если бы это оказался он. За последнюю неделю Маркус так устал от всей суеты, журналистов, съемок, переговоров, поэтому спокойный ужин был необыкновенным подарком, который кто-то пытался испортить. Маркус был удивлен и заинтригован, когда на дисплее высветилось имя Лорен Мейсон, но, взяв трубку, скрыл эмоции за непринужденным тоном. «Привет, детка. В чем дело?» – спросил он по-английски, которым владел в совершенстве. Хотя акцента выдавал его португальские корни. Все считали это очаровательной изюминкой, в том числе и Лорен. «Маркус, ты, как обычно, прямолинеен», — услышал он грудной смех Мейсон. «А дело лишь в том, что я с этими гастролями так истосковалась по нормальному собеседнику, что чувствую себя неандертальцем. У тебя есть время поболтать?» — любезно поинтересовалась девушка. Маркус усмехнулся. «Тактичная, хитренькая сучка». Но это были не злые мысли. Ему нравилась Лорен. Он уважал ее напористость, целеустремленность, прямоту и гордость. «Пантера», как звали ее в обществе. Только он давно заметил, что с ним она становилась покладистой кошечкой, такой предупредительной и даже ненавязчивой. Он мысленно аплодировал ей, но никогда не обольщался на сей счет. Знал, что как только девочка получит его колечко, то сразу же покажет коготочки. Да, женщина она была потрясающей. Красива, талантлива, богата, умна. Сильная личность. Но ему чего-то в ней все время не хватало. Он не был романтиком, но все же запомнил, какой была его семья, когда был жив отец. Запомнил тепло, поддержку, любовь. Он точно знал, что, женись он на Лорен, то получил бы женщину под стать себе. Это был бы крепкий, взаимовыгодный союз. Союз, но не семья. Возможно, только простым людям доступно эдакое семейное счастье. С любовью и теплом. А элита обязана заключать браки по чистому расчету. Рассуждать так, конечно, цинично, но правдиво. Хотя бывали исключения. Маркус очень хотел стать одним из них. А потому связывать себя выгодным браком не спешил. Но и отношения с Пантерой не прекращал. Все-таки она была уникальной девушкой. Ему было с ней интересно и необременительно. Его забавляла ее охота за ним. Возможно, он на ней и женится когда-нибудь. А пока ему всего 28. Успеет еще. Усмехнувшись, Маркус вернулся к разговору. «Я сам тут в такой суете, рад любому, кто не является журналистом, и уж тем более агентом. Честно говоря, я бы с удовольствием сбежал пораньше, чтобы немного передохнуть». «О, как я тебя понимаю, 3 недели еще ждать, и наверняка нас и на отдыхе не оставят в покое. А знаешь, у меня сейчас в голове проскочила бредовая идея», с воодушевлением сказала девушка. «Ну, выкладывай». Даже загорелся Маркус. Он настолько устал от окружающей его шумихи, что был готов на любые авантюры, лишь бы вырваться ненадолго из ада под названием «Жизнь известного футболиста». Конечно, можно было бы поехать к матери, но там бы он вряд ли отдохнул. Лорен меж тем продолжала. «Через 10 дней я лечу с гастролями в Россию. Я подумала, что мы могли бы полететь туда вместе». «Ну, точнее, я могла бы купить тебе билет в Москву с открытой датой, а ты бы присоединился ко мне. Ты нигде не засветишься, особенно если дашь 2000 сотрудникам авиакомпании. Ну, прикроешь лицо, чтобы наверняка и побег удался. В России никто и не подумает тебя искать. Зарегистрирую тебя на имя своего шофера в скромном отеле, и ты передохнешь, даже почувствуешь себя простым человеком. Ну как? Только не смейся». Маркус подумал, что идея чистейшей воды – безумие. Но почему-то ему захотелось пуститься в эту бредовую авантюру. Это было неплохим разнообразием в повседневной скуке. «А знаешь, почему бы и нет? Бери билеты, машину в прокат. Только какую-нибудь среднестатистическую. И лучше сними мне квартиру. В отеле слишком много любопытных. А я ведь хочу окунуться в жизнь обычного парня». 2 недели подурачись, а ты как раз закончишь с гастролями. После отправимся на Бали. У меня только один вопрос. Какую выгоду получит наша кошечка от всей этой затеи?» Лорен хитро засмеялась и ответила. «Ну, возможно, кошечка хочет иногда забегать в квартирку к одному простому парню. У нее еще никогда не было в любовниках обычных парней. Тогда самое время разнообразить свою жизнь». «Ты прав. Дам тебе знать, как все будет готово. Продержись еще недельку. Целую тебя, дорогой». «Адьос, Лори. Буду ждать твоего звонка». Маркус закончил разговор в прекрасном расположении духа. Он давно уже не делал ничего сумасшедшего. В нем проснулся маленький мальчишка, которому очень хотелось побалдеть. Только через 1,5 недели в круговороте дел Маркус совершенно забыл об этой авантюре. И когда позвонила Лорен, он хотел отказаться, но в последнюю секунду что-то не дало ему этого сделать. Это что-то занимало его мысли, пока он летел в Москву, но ни к чему конкретному он так и не пришел. В аэропорту его встретил какой-то человек, отдал ему доверенность и ключи от машины и квартиры. Выйдя из аэропорта, Маркус натянул капюшон темной синей толстовки и надел очки. Он постарался одеться как можно более неприметно. Кремовые брюки, белые кеды и бело-синяя футболка. Одежда была простой, неброской, но со вкусом. Иначе он не умел. Из него получился обычный парень с неплохим достатком. На парковке он улыбнулся, когда увидел Audi Q7. Никаких предпочтений к выбору автомобиля Маркус не указывал, но, похоже, Лорен знала, что эта машина ему придется по вкусу. Конечно, она для него была простовата, но все же Маркус понимал, что модель из разряда чуть выше среднестатистических. А, впрочем, какая разница? Значит, он будет человеком из класса чуть повыше. Почему нет? Довольный и в то же время уставший, Маркус забил в GPS-адрес квартиры и поехал по указанному маршруту.